Именно так звучала официальная легенда кружки для неудачников, главного человского бара тайного города. Однако Грим считал ее абсолютно фальшивой. Грим искренне верил, что уничижительное название концы придумали специально для того, чтобы лишний раз подчеркнуть отношение подданных великих домов к челам. Подчеркнуть превосходство представителей древних рас перед ошибкой спящего. Впрочем, это мнение не мешало наемнику постоянно наведываться в бар, потому что именно через кружку проходили и сплетались в затейливые узлы нити его повседневной жизни. Сюда приходили заказчики и посредники в поисках готовых на все сорвиголов. Здесь обсуждались детали контрактов и заключались сделки. В кружке праздновали успех и поминали погибших. Главный человский бар тайного города видел многое. Войдя внутрь, наемник привычно огляделся. Народу пока мало, занята всего половина столиков. И все посетители вроде тихие. Затем кивнул бармену, паре приятелей, что уныло тянули пиво за стойкой, и подошел к сидящему в уголке Виталику Громову по прозвищу Шазгара, основателю и владельцу сайта «Головорезка». Ресурса, как можно было догадаться из названия, наемников всех мастей. «Привет!» «Привет!» Грим опустился на стул и подпер подбородок кулаком. «Порадуешь?» Перед Шазгарой по обыкновению стоял включенный ноутбук, без которого Виталик, как шутили, даже в туалет не ходил. И Шазгара по обыкновению вел разговор, не отрывая взгляд от экрана. «Ничего интересного!» В настоящий момент Виталик изучал репертуар ящерицы на ближайшую неделю. И поэтому Грим решил уточнить. «Я о бизнесе?» «Я тоже», — отозвался Виталик. «Совсем ничего?» «Ничего такого, чтобы тебя заинтересовало». «Я не такой разборчивый, как Кортес», — вздохнул Грим. Шазгара оторвал взгляд от монитора и с легким удивлением посмотрел на наемника. «Деньги нужны?» Грим считался челом с положением, надежным партнером в щекотливых делах. Клиенты за ним, как за Кортесом, не бегали, но и недостатка в контрактах наемник не испытывал. А потому продемонстрированная Гримом печаль показалась Виталику странной. «Проигрался? Нужна срочная работа». Несмотря на высказанную Лае уверенность, Грим начал сомневаться в том, что сотрудничество с ее отцом – такая уж хорошая идея. Не предчувствия его одолевали, сомнения. С чего Манану подкидывать ему контракт? Просто потому, что нужен толковый наемник? А Грим, учитывая обстоятельства, согласится работать за гроши? Похоже. Очень похоже, но... Но уж больно такой шаг не вязался с теми чувствами, которые... Грим знал о них наверняка. Манан к нему испытывает. Шас подчеркнуто не общался с любовником дочери. Клал трубку, услышав в телефоне голос Грима. Отворачивался при случайных встречах. Постоянно ругался с Лаей. Или жадность творит чудеса? Возможно, и творит. Но Грим больше верил в то, что Манан хочет его подставить. Связь с Лаей с челом позорит старого Турчи в глазах сородичей. Незаживающей раной уродует душу. И даже жадность не позволит Манану забыть о бесчестии. А потому контракт наверняка ловушка. Или же настолько опасен, что Манан уверен в гибели наемника. Следует отказаться, но... Но не позволяла гордость. Грим пообещал Лае помочь ее отцу, и отказаться сможет только в том случае, если подвернется очень срочный и очень выгодный контракт. Однако Шазгара подвел. «Ничего нет, Виталик, что угодно. Мне нужен любой контракт, о котором можно сказать, что он важный, хотя бы с большим преувеличением». «Единственный подходящий в лабиринте», — проворчал Шазгара, тщательно исследуя выложенное на головорезке предложение. «Но ты туда не пойдешь». «Да», — после паузы ответил Грим. «В лабиринт я не пойду». Хитросплетение московских подземелий, где военные бункеры плавно переходили в канализацию, та в метро, а оно в подземные ходы, выкопанные то ли при поляках, то ли при Иване Грозном, то ли вообще при неандертальцах, не смущали наемника. Грим не страдал клаустрофобией и охотно лазал по лабиринту до тех пор, пока один многообещающий контракт не рассорил его с осами, существами простоватыми, зато обладающими хорошей памятью. Не зря же каждый из них мог без труда исполнить все 698 куплетов саги о величии Ось. И сборник сопутствующих баллад в придачу. Хозяева лабиринта пообещали убить Грима, если он еще раз окажется под Москвой. И наемник не хотел проверять, насколько хорошо Красолова держит слово. «Больше ничего?» «Больше ничего!» «Хреново!» Грим провел рукой по волосам и подытожил. «Получается, выбора у меня нет». Манан заявился в кружку для неудачников на 40 минут позже, чем договаривались. Впрочем, ничего другого Грим и не ждал. Войдя в бар, Шас остановился в центре зала, демонстративно засунул в нос антиникотиновые фильтры, хотя обычно не терпящие табачного дыма нелюди проделывали эту операцию на улице. Высокомерно огляделся, заметил Грима, подошел и уселся за столик. «Дерьмовое местечко!» «Ну да, здороваться с каким-то там челом Манан посчитал излишним». «Ты сам предложил встретиться здесь?» «Думал, среди сородичей тебе будет спокойнее». Манан расстегнул куртку и почесал едва прикрытой рубашкой пузо. Когда-то Турчи был всего лишь склонен к полноте. Однако время и невнимание к себе сделали свое дело. Манан растолстел по-настоящему. Ноги столбы, руки окорока, три лишних подбородка, одышка, а главное — пузо. Объемистое пузо, которое сделало бы честь самому Гаргантюа. «Что ты мне заказал?» «Еще ничего». «Я и не сомневался». Шас кивнул официанту. «Соточку коньячку, дружище, и лимончик». «Хеннесси?» «Разумеется». Поскольку платить предстояло Гриму, Манан не стал стесняться в выборе марки. Отправив официанта в путешествие, Турчи перешел к делам насущным. «Если ты думаешь, Грим, что, согласившись на контракт, сможешь меня задобрить, ты ошибся». Манан покашлял. «Я обратился к тебе только потому, что мне нужен опытный, умелый и не любящий болтать наемник. Дело деликатное, но несложное, ты наверняка справишься». «О чем речь?» «Придется сгонять за пределы тайного города». «Я знаю, чем ты занимаешься». «Лай рассказала», — недовольно скривился Манан. «Я ведь предупреждал, что в моем бизнесе главная конспирация». «Не болтай ерунду», — вздохнул наемник. «Вас в бизнесе пятеро, и весь тайный город, включая магов великих домов, знает, как вы зарабатываете на хлеб». «Какие мы осведомительные». «Осведомленные». «И умные». На это замечание Грим отвечать не стал. Официант принес коньяк, и Манан отвлекся отведать. Толстый Турчи был одним из пяти официальных, если можно так выразиться, контрабандистов, работающих с незнающими о тайном городе человскими колдунами. Ушлые шассы находили обладающих магическими способностями челов, рассказывали им байки разной степени достоверности и наглости. Иногда обучали паре тройки несложных заклинаний или подсказывали, как выгоднее применить уже приобретенные умения, после чего принимались снабжать попавших на крючок челов энергией колодца дождей, по, мягко говоря, завышенным расценкам. «Ну что, прекращаем играть в конспирацию?» «Прекращаем играть, потому что конспирация еще никому не вредила». Манан важно выдержал паузу. «Поскольку ты знаешь, чем я занимаюсь, ты легко поймешь суть проблемы. Некоторым из моих контрагентов в какой-то момент начинает казаться, что они безумно, невероятно круты, что они достигли вершин мастерства и потому могут позволить себе пересмотреть отношения с поставщиком», — подсказал Грим, который понял, к чему клонит Шас. «Совершенно верно. Подобные случаи крайне редки и без труда предсказываются. Я все-таки неплохо разбираюсь в челах, но иногда...» «Твое чутье дает сбой», — вновь вставил наемник. «Именно». В действительности Манан далеко не так хорошо разбирался в своих контрагентах, как пытался показать. Да и в бизнесе, говоря откровенно, тоже. А потому среди собратьев-контрабандистов считался отнюдь не самым выдающимся. К чести Турчи следует отметить, что на значимые высоты в незаконном бизнесе сумел подняться только один шас – Тархан Хамзи. Остальные, выражаясь политкорректно, были менее значимы, а, выражаясь обидно, ползали на уровне коленок главного махинатора тайного города. Так вот, обычно я вовремя определяю, что чел стал ненадежен, и прекращаю сотрудничество. Однако на этот раз я... я... немного пожадничал. Манан ответил гриму неприязненным взглядом и прямо отвечать на вопрос не стал. Я договорился, закупил товар, но ехать и продавать его самостоятельно побаиваешься. Да. И хочешь, чтобы я составил тебе компанию? Нет. Я хочу, чтобы ты отправился один. Грим задумался. Простая работа. Честное с виду предупреждение. Степень опасности Манан не назовет, хоть режь. Но если все так, как он говорит, то максимум, что может ждать наемника, это встреча с плохо подготовленным колдуном и его прихвостнями. Прецеденты были. Грим слышал, что некоторые контрагенты контрабандистов сколачивали преступные группировки или религиозные секты и пытались шантажировать благодетелей. Заканчивались подобные эскапады одинаково – появлением карательного отряда из нанятых контрабандистами головорезов. Ему, судя по всему, предстояло выступить в роли разведчика, проверить, действительно ли клиент Манана слетел с катушек или из него еще можно потянуть деньги. Кстати, о деньгах. Сколько? Мы ведь друг другу не чужие, посчитаемся? Хотелось бы посчитаться сразу, чтобы потом не возникло неприятных недоразумений между нами, такими не чужими друг другу. Манан посопел и назвал цену. Небольшую, но и не мизерную. Чувствовалось, что толстяк подошел к делу творчески и долго высчитывал стоимость передачи риска. Возможно, даже расспрашивал кого-то знающего, а потому выдал вполне справедливую сумму. За такие деньги можно отправиться на встречу с ненадежным контрагентом. В конце концов, если начнутся разборки, всегда можно смыться в дырку жизни. «Все в порядке?» – поинтересовался Шас, принимая от официанта уже третий бокал с дорогущим коньяком. «С виду да, все в порядке. И если бы их с Мананом взаимоотношения ограничивались исключительно бизнесом, Грим предложил бы перейти к несложной, но важной процедуре собственного заключения сделки». Однако следовало прояснить еще кое-что. «Почему ты обратился ко мне?» «Мне казалось, что я изложил суть проблемы предельно ясно», — прохрюкал толстяк между глотками коньяка. «Ты понял вопрос, Манан? Почему я?» Турчи отставил бокал и честно ответил. «Потому что ты гарантированно согласишься». «Чтобы тебе понравиться?» «Угу». Толстяк не был гением бизнеса, но кое-что в жизни понимал. «Полегче, Манан. Я могу отказаться». «И что скажешь, Лае?» «Учитывая ваши взаимоотношения, я могу сказать все, что угодно». «У нас с ней дурные отношения», — признал Турчи. «Но я все равно остаюсь ее отцом». «Это понятно». Грим вытащил из кармана пачку сигарет. Достал одну и черкнул зажигалкой. «Я был удивлен тем, что ты предложил встретиться. Думал, тебе противно находиться рядом со мной». «Не все так плохо, сынок. Не все так плохо», — с грустной иронией усмехнулся Манан и вновь вытер мокрую шею. «Да, я отношусь к тебе плохо. Но без злобы и ненависти. Бизнес есть бизнес, да?» «Нет, не только». Турчи на несколько мгновений задумался, глядя Гриму в глаза. И в его взгляде наемник не видел ни злобы, ни ненависти. «Последние дни я много думал о Лае, о тебе, о вас. Больше, конечно, о Лае. Я думал, думал и, наконец, понял, что не должен тебя ненавидеть. Ты просто очередная игрушка. Лая не останется с тобой навсегда». Слова хлестнули плетью. Но на лице Грима не дрогнул ни один мускул. «Тебе бы этого хотелось?» «Я знаю, что так будет». Зажатая в пальцах сигарета чуть дрогнула. Единственное проявление чувств, которое не смог проконтролировать наемник. «Потому что она наплевала на тебя?» «Понимаю, Манан, тебе горько. Но Лая поступила так только потому, что ты чересчур резко выступил против нашей... Ты еще скажи любви!» «Да, против нашей любви», — уверенно подтвердил Грим. Толстый Шас посмотрел на наемника с искренним сочувствием. «Не льсти себе, сынок! А главное, не тешь себя иллюзиями! Лая наплевала на меня, на своего отца, а значит, рано или поздно наплюет и на тебя. Прости, такой уж она уродилась». И деловито закончил. «Контракт подписывать будем?» «Будем», — кивнул Грим. «Не зря же мы встретились».